Глава 15. Я в обличии Маргариты Фетисовой недоуменно уставился на Игоря Николаевича. «О чем вы?» — я сделал вид, что совершенно ничего не понимаю. Обращение прошло идеально. Он не мог так просто с порога меня раскусить. Значит, он подразумевает совершенно другое. Ох, и не нравится мне этот вариант. «Ну как же!» — Игорь Николаевич сделал шаг вперед, а я шагнул назад. Так бы сделала сама Маргарита. Молодая, красивая женщина, вдова, насколько я помню по документам, приходит ко мне на личную встречу, перед этим излечившись от ВИЧ-инфекции, напомню, чтобы не было препятствий. Он снова сделал шаг вперед, а я снова шаг назад. В голове пытался быстро продумать план действий. Мои худшие опасения подтвердились, и директор действительно имел в виду именно это. Мужчины ко мне еще не клеились. Надеюсь, это первый и последний опыт. Хоть я и в облике Фетисовой, внутри я все равно Боткин. Облик Фетисовой мне и мешает выйти из ситуации по-боткински. Ведь я легко тогда себя раскрою. Подарю Игорю Николаевичу прекрасный подарок, доказательство, что использовал запрещенное зелье. И тогда он легко решит все свои проблемы. Но нет, такого не будет. «Я не понимаю, о чем вы?» «Пока что надо тянуть время. Так, женщина на моем месте влепила бы пощечину, но если переборщу, могу бедолаге и челюсть вывихнуть. Ведь сила моя осталась при мне. Это я уже проверил по пути сюда. Смог понять банально потому, что ощущения при открытии тех же дверей не изменились. Мне не приходилось прикладывать больше усилий для тех же действий, хотя девушке бы пришлось». «Маргарита...» — Игорь Николаевич посмотрел мне в глаза и облизнул губы. «Не притворяйтесь. Мы оба хотим одного и то же. Засадить тебя, засранца, в тюрьму до конца твоих дней? Сомневаюсь, что это и есть твоя самая смелая фантазия. Так, ладно, пора действовать. Жалко, что я не актер. Зато лекарь, магический центр, остался со мной». Кардиологическим аспектом я заставил свои сосуды расшириться, чтобы кровь прильнула к щекам, и они покраснели. Повысил себе пульс. Даже дрожь в голосе добавил. «Да как вы посмели?» — воскликнул я. «Такое подумать обо мне? Да я приличная женщина, и чтобы вы знали, у меня есть отношения. А вы намекаете мне на нечто грязное. Хотите, чтобы я все рассказал о вашей жене?» Напоминание о жене подействовало очень неплохо. Директор отшатнулся и побледнел. Я же добавил себе еще красноты в щеке. «Я пришла по деловому вопросу, а вы? Да вы!» Так, вроде неплохо получилось. «Маргарита, мы с вами просто друг друга не поняли!» — воскликнул Игорь Николаевич. «Я вовсе не это имел в виду. То есть, я просто подумал, что вы... Умоляю, простите меня. Только не говорите жене!» А он неслабо перепугался. Глаза бегают туда-сюда, совсем уже не тот обольститель, кем пытался быть несколько минут назад. «Я пришла требовать компенсацию», — гордо ответил я, — «за причиненный вред. Если вы мне эту компенсацию не выделите, то я пойду в суд, расскажу всем, что вы тут делаете, о вашей жене, что вы собирались сделать». Демонстративно сложил руки перед грудью и гордо уставился на Игоря Николаевича. «Компенсацию?» — тот заметно растерялся. «Вы готовы предать огласке то, что было?» «Готово», — решительно ответил я, — «чтобы предостеречь других людей. Но за достойную компенсацию я буду держать рот на замке. А вообще, мне плохо. Раз уж у меня тут импровизация, пойду по этому пути». На этот раз с помощью лекарской магии вызвал бледность и медленно опустился на стул. «Воды?» — голова у директора определенно пошла кругом. «Мне нужен кофе», — отозвался я. «Сделайте мне кофе». Как я и думал, из-за всего происходящего тот напрочь забыл про существование помощницы. Просто пулей вылетел из кабинета. Пара минут есть. Я подскочил к его столу и принялся искать информацию о других клиентах центра. Не самый честный способ, но тут уж выбирать не приходится. Было бы странно, если бы я сказал «назовите мне других пострадавших, чтобы мне больше поверили в суде». Никого бы он мне не сказал, не совсем же идиот. Времени было мало, но тут на его столе подвернулся документ пришедшие только на один сеанс за последний месяц. Там значились два имени – Орлов Сергей Петрович и Белова Екатерина Владимировна. Быстро сфотографировал эти имена, затем вернул документы на место и снова сел на стул. Как раз пришел Игорь Николаевич с чашкой кофе. «Я передумала. Пить из его рук я точно ничего не стану. Что насчет компенсации?» «Мы можем предложить вам определенную сумму». Тот назвал мне довольно приличную сумму денег. «Но мне не нужны были его деньги, а уж Фетисовы тем более». «Нет уж, спасибо». Я поднялся с места. «Я богатая вдова, и мне не нужны ваши копейки. А теперь мне пора. Всего доброго». Он даже не попытался меня остановить. Произошедшее оказалось для него слишком труднопонимаемым. Игорь Николаевич так и стоял с открытым ртом. В дверях я обернулся. «Если хоть как-то попытаетесь меня заткнуть, ваша жена узнает обо всем. Доказательства я ей предоставлю. Всего доброго!» И гордо покинул кабинет. Уже в лифте посмотрел на часы. Оставалось 30 минут. Ровно на дорогу назад. Время оказалось рассчитано идеально. Я успел снова добраться до дома Фетисовой и даже до ее гостиной. И после, наконец, вернул свой облик. «Ну, как все прошло?» — взволнованно спросила Маргарита. Я подробно рассказал, что было в кабинете у Игоря Николаевича. У Никиты автоматически сжались кулаки. «Совсем обнаглел! Подбивать клинья к моей девушке!» — воскликнул он. «Да я ему...» «Стоп, стоп! Это же я был!» — напомнил ему. «Тем более он ничего и не подбил. Я его отшил. Успокойся». «Так что за фамилию удалось узнать?» — вернула разговор в нужное русло Фетисова. Я показал фотографию документа. Она внимательно прочитала их и задумалась. «Я знаю Орлова Сергея Петровича», — задумчиво произнесла она. «У него бизнес, связанный со спортом. Частная спортивная школа, кажется. А аспект тоже спортивный. Он и сам раньше занимался бегом, по-моему. Из-за травмы ушел. И знаю, где он живет. Мой покойный муж занимался его спонсорством на ранних этапах, и мы были у него на нескольких деловых обедах». «Уже кое-что», — кивнул я. «Надо навестить его. Уже на следующей неделе. На выходные у меня планы». «Я организую с ним встречу», — ответила Фетисова. «А вот что насчет Беловой? Фамилия мне не знакома». «Ничего, ее тоже разыщу», — заверил я. У меня уже был план как. Имелся один аристократ, который снова оказался мне должен, ведь я спас ему жизнь на приеме у барона Кантемирова, Филимонов, так что пусть снова отдает долг, разыщет мне Белову. Я попрощался с Никитой и Маргаритой и отправился домой. По пути позвонил Филимонову. «Добрый вечер, Константин». Он довольно быстро взял трубку. «Как вы?» Звучит так, словно он нас уже друзьями считает, а ведь изначально хотел меня чуть ли не убить. Но когда спасаешь сначала кому-то сына, а потом и жизнь, отношение этого человека кардинально меняется. «Все неплохо», — кивнул я. «С женой разобрались?» «Сидеть ей долго, вместе с ее любовничком», — зло прошипел тот. «Она даже адвоката нанять не смогла. Деньги-то все мои. В общем, все с ней. Думаю, на Лидии женюсь. У нас все-таки и сын есть». Жениться на простолюдинке для аристократа его уровня было чем-то невообразимым. Возможно, он говорил это сгоряча. Я бы поверил, если бы он перевез их в свой дом, признал сына как бастарда, Лидию устроил на работу. Но свадьба... сомневаюсь. Но спорить не буду, не мое это дело. «Мне нужна от вас услуга. Отказать он мне не сможет, поэтому сразу перешел к сути. Я ищу Белову Екатерину Владимировну по личному делу. Надо организовать встречу с ней». Возраста, дата рождения в том документе почему-то не было, так что сколько лет этим людям, я не знал. «Катюшку? Дочь Белова?» — удивился Филимонов. «Ей 18 лет не так давно исполнилось. Зачем вам с ней встреча?» И вот результат. Зато это объясняет, почему она обратилась в центр. Боялась огласки даже больше, чем другие аристократы. Явно живет с родителями, и такая история им не пришлась бы по душе. И для научного центра это идеальный клиент. Уж она-то никому ничего не расскажет. «Просто надо», — отрезал я. «Вы сможете это сделать?» «Ну, я постараюсь», — задумчиво протянул тот. «С Владимиром Беловым мы знакомы. Как-то через него организую приглашение на обед вам. Только учтите, она, разумеется, прибудет с родителями. Придется брать с собой Настю, например. И пока та их отвлекает светскими разговорами, поговорить с девушкой. Пока что у меня даже не было данных, насколько плохо стало другим людям от экспериментального лечения. Всегда ли побочные эффекты были одинаковыми? Все это я мог узнать только после личных встреч. «На следующую неделю устройте», — распорядился я. «Это важно». «Сделаю». Как я и думал, отказать мне в услуге он не мог. Поэтому согласился. А с учетом возраста этой Екатерины, ответная услуга довольно сложная, поэтому, когда он ее выполнит, окажемся в расчете. Я добрался до дома, где ожидал клочок. Времени он зря не терял. Успел заказать серебряную чашу для ритуала, окончательно подготовить все к нашей поездке. Кота он выбрал уже давно, но пока что я в приют не спешил. Вот после поездки в Москву можно будет заняться и этим вопросом. Я подробно рассказал клочку события дня, чем-то повеселил, чем-то позлил, и мы отправились спать. Игорь Николаевич был довольно растерян после встречи с госпожой Фетисовой. Что это вообще было? Она слишком странно себя вела. Сначала он подумал, что это от волнения, что она и сама пришла к нему, чтобы... Но нет, она отшила, еще и угрожать начала. А если Вера узнает про его любовные похождения, тут никакой магии убеждения не хватит, чтобы разрулить ситуацию. Внезапно зазвонил телефон. Тот самый сыщик, которого нанял Игорь Николаевич для того, чтобы найти компромат на Боткина. «Слушаю», — ответил он на звонок. «Кое-что удалось накопать». Голос у сыщика был довольно гнусавый. Из-за этого слышать его всегда было проблематично. Столько денег берет за свои услуги, мог бы уже что-то придумать. «И делал это еще учась в академии». Пока Игорь Николаевич думал про голос, явно что-то прослушал. «Как же все это бесит!» «Повторите, пожалуйста», — вздохнул директор. «Я сказал, что Боткин занимался продажей запрещенных зелий», — прогнусавил сыщик. «Делал это, учась в академии. Я даже смог нарыть адрес конторы, где он промышлял». «Так-так, а вот это уже интересно. Неужели этот Боткин, весь из себя положительный, все-таки замешан в грязной истории?» «Так идите туда!» «Да будьте доказательства!» — воскликнул Игорь Николаевич. «Это будет стоить дороже», — ответил сыщик. «Ну, конечно, кто бы вообще сомневался?» «Хорошо», — процедил он сквозь зубы. «Деньги перешлю завтра же, только достаньте мне доказательства». «Хорошо», — сыщик положил трубку. «Все хотят денег, ну просто все. Но за такое их даже не жалко». «Надо же! Значит, участвовал в торговле запрещенными зельями? Да это золото, а не факт! Теперь Боткина точно получится уничтожить!» Утром мы с Клочком отправились на работу вместе. После клиники нам надо было сразу же отправляться на вокзал. Сегодня еще было запланировано вечернее застолье по поводу окончания интернатуры, так что заходить домой было бы некогда. Крыс остался в сумке в ординаторской, я же отправился к пациентам. А в час дня снова в конференц-зал на вторую лекцию. Народу в этот раз пришло еще больше, чем в прошлую субботу. Даже Жирков отдельно попросил у меня поприсутствовать на лекции, несмотря на то, что он еще являлся пациентом. Конечно, я ему разрешил. Кравцов тоже явился. Зубов рассказал, что у эндокринолога состоялся очень неприятный разговор с главврачом по поводу его поведения вчера на конкурсе. Но это, видимо, только сильнее укрепило его желание как-то мне отомстить. За что? Непонятно. Сегодня он явился на лекцию с черной папкой в руках, которая явно была с ним не просто так. В другой руке, по обыкновению, был жирный пирожок с мясом, который эндокринолог поедал прямо во время лекции. Я прочитал лекцию про комбинирование аспектов взаимоусиления лекарской магии. Наступило время вопросов. «Я тут недавно чисто случайно наткнулся на одну статью». Настал звездный час Владислава Сергеевича. «И вычитал, что в 1897 году врач по фамилии Стогов лечил пациента лекарской магией, а именно кардиологическим аспектом». Кравцов сделал драматическую паузу и обвел глазами зал. «Пациент умер от остановки сердца», — закончил он. «И таких случаев насчитывается немало». Около 50 в год за прошлый и позапрошлый век, около 20 в год за этот век. За прошлый год 15, спокойно отчитался я. В чем ваш вопрос? Владислав Сергеевич явно не ожидал от меня такой точной статистики, а потому ненадолго растерялся. «Вы подтверждаете?» — наконец собрался с мыслями он. «И прямо сейчас прямым текстом говорите, что этот метод настолько опасен?» Честно говоря, я думал, что он приготовит что-то поинтереснее, даже разочарование испытал. Как борец, чемпион в своем спорте, который выходит на ринг против новичка. Новичка-ребенка. «Владислав Сергеевич, а сколько человек в год умирает из-за лечения лекарственными препаратами?» — поинтересовался я. «Учитывая индивидуальную непереносимость, побочные эффекты, взаимодействие с другими препаратами...» Теперь Кравцов побледнел. Точную цифру он вряд ли знал, но вопрос его не на шутку напряг. 3000 в год за прошлый век, 4000 в год за этот век, 4517 за прошлый год», — сам ответил я. «Летальный исход от лечения магии возможен при крайне редких обстоятельствах. К тому же опытные маги умеют вовремя эти состояния замечать. В случае же с препаратами разница очевидна». «Да, но...» — Кравцов не хотел так просто сдаваться. «Это же смерти из-за магии!» «Поэтому важно уметь правильно ей пользоваться», — пожал я плечами. «Так, у кого еще есть вопросы?» Эндокринолог заткнулся окончательно. Он был повержен. «Потрясающе!» — вдруг довольно громко произнес Феликс Александрович со своего кресла. «Честно говоря, я не очень понимал, зачем он вообще ходит на лекции, ведь для патолога-анатома я точно не рассказывал ничего полезного. Ну и запретить не мог. Нравится — пусть ходит». На вопросы пришлось потратить почти час дополнительного времени. Слишком уж многое хотелось знать моим нетерпеливым коллегам, и ждать до следующей субботы они категорически отказывались. Пришлось отвечать на все. После чего мы разошлись по отделениям. Вечеринка в честь окончания интернатуры была назначена на 7 вечера, и до этого надо было успеть доделать всю работу. Феликс Александрович был впечатлен. Этот Боткин... Молодой врач обладал поистине выдающимся интеллектом. Странно, что другие не понимают это в полной мере. Патологоанатом же заметил это уже давно. Даже пытался провести один эксперимент, подбросив Константину артефакт, который должен был напитаться его магией. Это было нужно для одного эксперимента. Но в итоге Боткин догадался о способностях артефакта и положил его в нейтрализатор, что только порадовало Феликса Александровича, ведь лишний раз показало интеллект Боткина. И это не могло не впечатлить. Особенно человека, у которого самого не было лекарской магии, хотя это и удавалось хорошо скрывать. «Феликс Александрович, вы сделали заявку на красители?» И вновь его отвлек лаборант. «Кто ты?» Сегодня патологоанатом решил развлечься по-другому. У Дениса испуганно округлились глаза. «Я же работаю здесь!» — воскликнул он. «Вы забыли?» Но он совсем дурак, видимо. Феликс Александрович даже не думал, что такой глупый прикол сработает. Даже скучно резко стало. «Помню», — вздохнул он. «Заявка на столе. Отнеси ее куда надо и топай домой». «Вы меня уволили?» — еще больше испугался тот. «Нет, Дениса не уволить, только если сам уйдет. Эх». «Тогда спасибо, Феликс Александрович». Лаборант собрался и пулей покинул морг. Долгожданная тишина. Феликс Александрович прошел к одному из трупов. Вскрытие он уже сделал, но родственников у этого старика не было. Забирать его никто не спешил. «Так, сосредоточиться. Выпустить магию». Черт, снова ничего не вышло. Такими темпами он вообще никогда не продвинется с места. Патологоанатом разочарованно ударил по столу и вышел из секционного зала. Требовался явно другой подход. В 7 вечера наш скромный коллектив собрался в ординаторской. В этот раз Терентьев к нам не подмазывался, а потому вышла очень уютная компания. «Прежде чем начнем праздновать», — вдруг хитро прищурился Зубов. «Хочется уже услышать официальное подтверждение. Анастасия, Константин, вы теперь пара?» «Пара», — подтвердил я. «Мы встречаемся». «Счастье-то какое!» — с явной завистью пробурчал Шуклин. никак не может забыть того эпизода, как он сам звал Настю на свидание. Но ее сердце и трусики уже были отданы мне на тот момент, к его сожалению. «Итак, птенцы мои», — началась официальная часть, — «вы покидаете мое крыло и летите в самостоятельную врачебную жизнь. Константин улетит не так далеко, он и будет работать в клинике. А вот Шуклин улетает дальше, он теперь будет военным птенцом». «Военным врачом», — возмущенно ответил Павел. «Я поеду на фронт и буду служить». «Врачом, хорошо», — усмехнулся наставник. «Честно говоря, мне всегда грустно расставаться с птенцами, и в то же время я очень горжусь вами. Вы стали самостоятельными, многому научились, многое узнали. Впереди вас ждет большое будущее, но не забывайте, откуда вы начинали. Поздравляю!» «Ура!» — рявкнул Никита, и все дружно чокнулись одноразовыми стаканчиками. Магические коктейли никто решил не пить, так что праздник у нас был соком и лимонадом, но от этого он не стал менее веселым. «Поздравляю, хозяин!» — мысленно поздравил меня крыс. «Спасибо, дружище!» — отозвался я. Около 10 вечера праздник закончился. Михаил Анатольевич вручил нам свидетельство, и все разошлись. Зубов сам вызвался дежурить, и это было очень кстати. Перед уходом Павел подошел ко мне. «Спасибо тебе за все», — твердо сказал он. «Ты заслужил работать здесь». «Удачи тебе», — кивнул я. Все его злодеяния, разумеется, не забыл, но такая своеобразная точка оказалась лучшим прощанием. Пусть он, наконец, найдет себя. Проводил Настю и отправился на вокзал. Даже поезда практически ждать не пришлось, сразу объявили посадку. В Москву мы с Клочком ехали на модном двухэтажном поезде. Всего у него было 10 вагонов, как обычно 5 для аристократов, 5 для простолюдинов. Простолюдины обычно путешествовали в плацкартных вагонах, то есть все вместе. У них были простые полки, на которых они спали, и в вагоне часто пахло курицей или другой едой, так как питание в их билеты не входило. Аристократы же путешествовали в купе. В зависимости от уровня аристократа и его финансовых возможностей, это могло быть отдельное купе на одного, купе на двоих и купе на четверых. Клочок купил мне билет в купе на четверых, но сразу предупредил, что 3 остальных места будут свободны. Повезло. На полу лежал красный ковер, стены были украшены картинами, а с потолка свисали великолепные люстры. Обстановка получше, чем в моей съемной квартире. «Поверить не могу, что мы едем в Москву», — пропищал крыс, когда у нас уже проверили билеты и поезд тронулся. «Моя мечта все ближе к осуществлению». «Главное теперь — найти общий язык с этим твоим магом животных», — усмехнулся я. «А то по описанию у меня сложилось впечатление, что сделать это будет трудно». «Справимся», — махнул лапкой Клочок. «В конце концов, полечишь его, и он на все согласится». Ехать предстояло всю ночь, так что после ужина крыс лег спать. Я же занялся проработкой рецептов по заказу Кантемирова. За эту поездку планировал все успеть. Утром мы прибыли в Москву. Крыс даже не дал толком посмотреть город, поторопил на электричку. Хотя логика в его действиях была. Неизвестно, сколько времени уйдет на разговор с тем магом. Лучше не рисковать. 2 часа на электричке, затем 1 час на автобусе, затем еще 1 час пешком. Неблизкая дорога. Наконец, мы вышли к небольшому лесному домику. «Тимофей Лукич!» — громко позвал я. Клочок с ним общался и предупреждал, что мы приедем. Примерно в это время. Так почему маг нас не встречает? Ответом на мой крик стал громкий медвежий рев. Огромный медведь, появившийся с другой стороны, угрожающе зарычал и начал медленно подходить к нам. А мага так и не было видно.